Глава 10. Уничтожение улики. Ожидание путешествия вызвало у меня нервное возбуждение, ведь нам предстояло следовать дорогой, которой прошел убийца, спасаясь от Холмса. 10-минутная пешая прогулка заняла всего 3 минуты в экипаже, поэтому мы быстро очутились на Гулсон-стрит. Преступник, по-видимому, пробежал по Стоуни-Лейн, пересек Мидлсекс-стрит и прошел квартал по Уэнвард-стрит, прежде чем нырнуть в тихую, безлюдную Гулстон-стрит. Когда мы подошли к двери, где в беззвездной тьме, как горгулья над башней замка, стоял на страже детектив Дэниел Халс, нашему взору предстала любопытная картина. Инспектор Скотланд-Ярда держал в руке большой кусок губки, а рядом молча толпились констебли как лондонской полиции, так и округа Сити, ожидая, чтобы начальство разрешило ожесточенный спор. «Я настаиваю, инспектор Фрай», — заявил детектив Халс, очевидно повторяя для вновь прибывших свой главный аргумент, «что уничтожение улики против этого изверга противоречит самой сути следствия, основанного на достижениях науки». «А я утверждаю, детектив Халс», — упрямо возражал инспектор Фрай, «что если огласить послание, это вызовет беспокойство в обществе, что явно противоречит британской морали и принципам совести. Неужели, детектив, вам безразличны английские нормы приличия?» Казалось, эти двое сейчас подерутся, но тут между спорщиками возникла худощавая фигура Лестрейда. «Я решу, как нам следует поступить в данном вопросе. Будьте добры, отойдите в сторону». Подняв фонарь, Лестрейд направил его луч на темные кирпичи. Странным сползающим вниз почерком на стене была выведена мелом загадочная надпись следующего содержания. «Евреи — люди, которые ни в чем не виноваты». «Видите ли, инспектор Лестрейд, ведь так вас зовут?» — спокойно сказал инспектор Фрай. «Мы можем вызвать беспорядки. Не хотел бы я оказаться посреди разъяренной толпы. К тому же нет никаких оснований считать, что эти слова написаны убийцей. Судя по почерку, это скорее неуравновешенный юноша». «Где кусок передника?» — спросил Лестрейд у констебля. «Его отнесли в полицейский участок на Коммершиал-стрит. Очертания темных пятен на нем именно такие, какие оставляет лезвие перепачканного ножа, когда его вытирают». «Тогда, без сомнения, он выбросил его намеренно», — сказал я Лестрейду. «Поскольку раньше он не оставлял никаких следов, у нас есть все основания предположить, что он обронил окровавленную тряпку, чтобы привлечь внимание к этой будоражащей сентенции». «Согласен с вами, доктор Уотсон», — тихо ответил Лестрейд. «Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы помешать им уничтожить улику». «Не понял вас, сэр», — сказал инспектор Фрай. «Надпись необходимо сфотографировать», — крикнул детектив Халс, «так, чтобы полиция округа Сити имела возможность внимательно изучить ее». «У меня есть приказ сэра Чарльза», — заявил инспектор Фрай, с трудом подавляя ярость, но стараясь при этом держаться с достоинством. «Послание на стене можно закрыть куском темной ткани», — заметил констебль. «Отличная идея, позволяющая сохранить улику», — кивнул Лестрейд. «При всем к вам уважении, не думаю, что это соответствует намерениям сэра Чарльза». «Если стереть губкой только верхнюю строчку, никто об этом и не узнает», — предложила мисс Монк. «А что если, — вставил и я свое веское слово, — стереть только слово «евреи», а все прочее оставить как есть?» «Именно то, что нужно! — вскричал Лестрейд. — Так гораздо лучше. Никакой опасности, если кто-то прочтет надпись». «Ну тогда, чтобы укрыть ее от посторонних взглядов, нам впору обнести эту надпись гирляндой из маргариток», — заметил инспектор Фрай с издевательской учтивостью. «Должен заметить, сэр, — проворчал детектив Халс, — «через час будет достаточно света, чтобы сделать фотографию. Солнце вот-вот взойдет. До этого времени закроем эту проклятую надпись чем угодно. Но я умоляю вас не уничтожать такую важную улику». «Это трудное решение, не в моей компетенции». «Его приму я», — сказал кто-то звучным баритоном. К моему удивлению, это был сам сэр Чарльз Уоррен, имеющий награды ветеран войны, служивший в свое время в королевских инженерных войсках в Министерстве по делам колоний. Он прославился, пытаясь вызволить из осады моего героя, несравненного генерала Гордона, когда тот оказался в безнадежной ситуации, сдерживая в Хартуме превосходящие силы противника. Сэр Чарльз был безупречно одет, словно бы его и не разбудили посреди ночи, сообщив крайне неприятную весть. Решительный изгиб высокого округлого лба, внушительность аккуратно расчесанных длинных свисающих усов, монокль, непреклонная твердость взгляда — все говорило о том, что мы нарвались на серьезные неприятности. «Я прибыл из полицейского участка на Лемон-стрит», — объявил сэр Чарльз Уоррен, крайне озабоченный пришедшими отсюда новостями. «Приказываю вам уничтожить это постыдное проявление антисемитизма, пока не началось движение в сторону рынка на Петтикоут-лейн». «Позвольте возразить, сэр», — заметил Лестрид, «но у нас есть менее радикальные способы решить эту проблему». «Вы так считаете?» «На этой стене я вижу надпись возмутительного содержания. Она должна быть полностью стерта». «Этот детектив, сэр, послал за фотографом». «Для какой надобности?» «Чтобы сделать это послание доступным и для полиции округа». «Мне глубоко наплевать на фотографов из Сити. В случае беспорядков они не будут, как я, призваны к ответу в Министерство внутренних дел, если эта нелепая надпись останется на месте». «Но мы могли хотя бы прикрыть ее, хотя бы на полчаса». «Я не поддаюсь на уговоры и не вступаю в сделки», — заявил бывший полководец. «Как ваше имя?» «Инспектор Лестрейд, сэр Чарльз». «Что ж, инспектор, вы проявляете похвальный пыл в полицейской работе. Сдается мне, вы всем сердцем отстаиваете подлинные народные интересы. Вот почему вы возьмете сейчас у коллеги губку и сотрете эту гнусную мазню. После этого мы вернемся к настоящей сыскной деятельности». Губы инспектора Лестрейда сжались в недовольную черточку. Ярость изогнула дугой узловатые брови детектива Халса. Не сдержавшись, он ударил ладонью о стену и отошел в сторону. Лестрейд взял у Фрая влажную губку и подошел к надписи по дороге, остановившись и бросив на меня многозначительный взгляд. «Не переживайте, доктор», — прошептала Мэри Энн, — «я под шумок все переписала». Я кивнул Лестрейду, и тот принялся стирать со стены любопытную улику. Закончив, он швырнул губку в грудь инспектора Фрая и повернулся к комиссару полиции. «Исполнено, как вы приказали, сэр Чарльз». «Вы предотвратили пожар социального взрыва, погасив его искру. У меня много забот в других местах. Благодарю вас, джентльмены». Сказав это, сэр Чарльз Уоррен направил свои стопы к полицейскому участку, а собравшиеся стали расходиться. Лестрейд со страдальческим видом смотрел на стену. «Доктор Уотсон, детектив Халс, мне нужно сказать вам пару слов». Мы втроем медленно побрели к дожидающемуся нас кэбу. Мисс Монк шла в 3 или 4 футах сзади. «Вынужден признаться, что все было сделано неправильно», — заговорил Лестрейд с достоинством, которого я раньше никогда не замечал в поведении этого вспыльчивого, похожего на крысу следователя. «Доктор Уотсон, прошу вас отправить копии надписи как в полицию Лондона, так и округа Сити. Это необходимо сделать немедленно». «Никогда не был знаком с сэром Чарльзом», — сказал инспектор. «Не горю желанием встретиться с ним снова, но в одном он прав. Надпись могла погрузить в хаос целый район Лондона». «Не в этом дело», — сердито возразил я, но Лестрейд протестующе поднял вверх руку. «Я не любитель фантастических теорий, доктор, и как бы ни был проницателен мистер Холмс, иногда создается впечатление, что его место в Бедламе, а не на Бейкер-стрит». Примечание. Бедлам. Бедламская или Бедламская королевская психиатрическая больница основана в Лондоне в 1547 году. Конец примечания. Однако фактам я верю, а это написанное мелом послание — совершенно достоверный факт. Желаю вам спокойной ночи, детектив Халс. Без сомнения, вы объясните своему начальству, что у нас не было ни малейшего шанса. Детектив полиции округа Сити откланялся и пошел своей дорогой. Было видно, что он все еще борется с охватившим его гневом. «Лестрид», — обратился я к инспектору, — «был очень рад видеть вас, но, думаю, надо срочно ехать к Холмсу. Ему нужно столько всего сообщить, а я опасаюсь, что мы застанем его не в самом лучшем состоянии». «Поверьте, доктор Уотсон, мысль об этом сильно меня угнетает. Мне нужно возвратиться в Датфилдс-Ярд, но я оставлю вам кэб. Все могло обернуться совсем по-другому нынешней ночью, если бы мистер Холмс был с нами до самого конца. Готов пожертвовать полсотни фунтов, чтобы Шерлок Холмс был рядом, когда нашему комиссару полиции в следующий раз взбредет в голову уничтожить важную улику. Буду признателен, если вы передадите эти слова Холмсу». Лестрейд на прощание слегка коснулся шляпы и побрел на восток, в ту сторону, где уже брезжил рассвет. И тут я заметил, какой бледной и осунувшейся выглядит моя спутница. Я взял ее за руку. «Мисс Монк, вам нехорошо?» «Ничего серьезного, доктор. Мы по чистой случайности оказались в гуще событий. Но скажите, могли вы хотя бы раз в жизни помыслить о таком ужасном злодействе?» Она закрыла лицо руками. «Нет», — тихо ответил я. «И меня одолевают точно такие же думы, моя милая. Садитесь в кэб, я мигом доставлю вас домой. Вы ведь нашли себе жилье получше?» «Буду благодарна, доктор, если вы отвезете меня на Грейт Гарден Стрит. Я снимаю там комнату. Мистер Холмс, конечно, захочет узнать обо всем, что мы видели. Мы ему расскажем, но не сейчас. Я просто не выдержу». Помогая ей забраться в экипаж, я искал слова утешения, но они замирали, не успев сорваться с губ. Я испытывал немое сочувствие к мисс Монк. Она провела целую ночь на холоде, преследуя изверга, одержимого страстью зверски убивать женщин, подобных ей. Мэри Энн уткнулась головой в отворот моего пальто, и мы промолчали весь недолгий путь. Вскоре мы попрощались у дверей ее дома. «Вам необходимо выспаться. Когда отдохнете хорошенько, приходите на Бейкер-стрит. У меня нет слов, чтобы выразить восхищение вашим мужеством, мисс Монк. Уверен, Холмс сказал бы то же самое». Я покинул ее, вернувшись в кэб совершенно разбитым, с болью в сердце. Первые рассветные лучи уже играли в трещинах брусчатки. Не успел я преодолеть, запыхавшись, три низкие ступеньки перед нашим домом и повернуть ключ в замке, как дверь раскрылась, и в проеме возникло знакомое доброе лицо миссис Хадсон с поднятыми на лоб очками. Пуговицы на ее левом рукаве были застегнуты неправильно. «О, доктор Уотсон!» — вскричала она, хватая меня за плечи. «Чуть не сошла с ума, думая о том, что пришлось пережить вам с мистером Холмсом. Я до смерти испугалась, увидев его несколько часов назад, когда он приехал домой. Скажите, доктор, кто сотворил с ним такое? Он мне ни слова не сказал. Я только что закончила отскребать кровь с пола на кухне». Отважная женщина коротко всхлипнула и дала волю долго сдерживаемым слезам. «Миссис Хадсон, вы все об этом узнаете. Но прежде всего скажите, жизни Холмса угрожает опасность?» «Не знаю, доктор. Посреди ночи меня разбудил громкий стук. Когда я увидела мистера Холмса, то решила, что он потерял ключ. Но он так странно привалился к дверному косяку, и рука почему-то была перевязана черными тряпками. Тогда я поняла, с ним случилась беда. Я сразу же его впустила, но не успел он сделать и двух шагов, как упал на перила и поглядел вверх, в сторону ваших с ним комнат, как будто ему предстояло взойти на гору. А потом мистер Холмс говорит: «Пройдемте на кухню, миссис Хадсон, с вашего разрешения», и там рухнул на стул. «Немедленно сходите за доктором», — сказал он в своей властной манере, «ведь Уотсон не единственный врач во всей округе. Есть еще этот парень в доме 227. Копна темных волос, чиненые башмаки, запах йодоформа, который он за собой оставляет. Разбудите его, пожалуйста». И откинул голову назад, словно в обмороке. Когда я оставила его, меня хватила такая паника, что я сама не пошла за доктором, а послала мальчику-слугу. Вскоре Билли привел того парня по имени Мур Эггер. Он действительно врач. Билли 4 раза бегал вверх и вниз по лестнице, чтобы принести нагретую мной воду. Но все это было несколько часов назад, а доктор Эггер так и не спустился. Я преодолел 17 ступенек, перепрыгивая через одну, и, войдя в нашу гостиную, обнаружил там красивого, высокого, круглолицего человека с волевым лицом, копной волнистых каштановых волос и глубоко посаженными задумчивыми карими глазами. Он сверял часы на камине со своими. Доктор был одет как безупречный джентльмен в темный твидовый костюм. Я заметил элегантный котелок, небрежно брошенный на канапе, но на локтях и коленях его одежда протерлась почти до дыр, а края шляпы обтрепались. При моем стремительном появлении он поднял глаза. «Доктор Мур Эггер, к вашим услугам», — сказал он. «Я имел честь наложить швы вашему другу в соседней комнате. Он потерял много крови, но, надеюсь, благополучно выйдет из этой передряги». «Благодарение Господу!» — облегченно выдохнул я, опустившись в кресло. «Это первая хорошая новость за всю нынешнюю ночь. Прошу извинить меня, доктор Эггер, но я совсем выбился из сил. Довелось пережить тяжелые испытания. Миссис Хадсон сказала, что вы наш сосед». «Так оно и есть. Я живу через 2 дома отсюда и только начинаю практиковать, что вряд ли служит хорошей рекомендацией, но, думаю, вы подтвердите мои выводы и сами убедитесь, что с вашим другом все в порядке. Ведь вы доктор Уотсон, прославленный врач мистера Холмса». «Всего лишь его биограф. Шерлок Холмс совершенно не интересуется состоянием своего здоровья», — ответил я, пылко пожимая протянутую мне руку. Доктор Эггер засмеялся. «В этом нет ничего удивительного. Гениальные люди зачастую не обращают внимания на мелкие неприятности. Эту рану, однако, никак не назовешь пустяшной. Разрывов мышц нет, но сильно повреждены ткани, и вы не хуже меня знаете, что потеряно много крови. Мой друг будет вам очень благодарен». «У мистера Холмса нет для этого причин. Возможно, когда вы оба оправитесь, расскажете подробнее о том, что с вами случилось. Теперь же я предписываю вам отдых. Я впрыснул морфий мистеру Холмсу, но если вам удобно делать уколы самому, я не буду оставлять свои запасы. Полагаю, вы сумеете раздобыть свежие бинты и прочее. Бедность заставляет быть грубым. Точнее сказать, излишняя практичность испортила мои манеры. Как бы там ни было, приношу свои извинения. Удачного дня, мистер Уотсон», — сказал юный врач, выходя из гостиной и спускаясь по лестнице. Я тихо прошел в спальню Шерлока, где на меня со всех сторон злобно уставились знаменитые преступники, небрежно приколотые кнопками к стенам. Мой друг, хоть и был смертельно бледен, но дышал ровно, погрузившись в целительный сон. Я неплотно прикрыл дверь и спустился вниз, чтобы выслушать успокаивающие речи миссис Хадсон. Затем снял стеганое одеяло со своей кровати и извлек налитый до краев стакан бренди из буфета. Уютно устроившись на диване, чтобы до меня было легко докричаться, я заснул как раз в тот миг, когда солнечный свет проник в окна через плотно закрытые шторы.